Это суждение произносилось в такой связи и так часто с ударением повторялось устами моего друга и коллеги, что оно приобретало характер укора мне в том, что я не обладаю такими же свойствами, а также намека, что на моем месте Арнем относился бы к внутренней политике энергичнее и консервативнее. Из бесед, в которых широко развивалась эта тема о качествах Арнема как юнкера, я вынес впечатление, что и мой старый друг Роон, под влиянием происходивших в его доме тайных собраний, несколько поколебался в доверии к моей политике. К этим кругам принадлежал и полковник фон Каприви, в то время начальник одного из отделов военного министерства. Я не хочу решать, какой из вышеупомянутых категорий моих противников он тогда принадлежал. Мне известны лишь его личные связи с сотрудниками Райсглокке, как, например, с тайным советником фон Леббиным, который ведал личным составом Министерства внутренних дел и оказывал в своем ведомстве враждебное мне влияние. Райсглокке... Газета, основанная в 1870 году, поддерживала графа Арнема в его борьбе против Бисмарка. Фельдмаршал фон Монтефель сказал мне, что Каприви пытался использовать против меня, его, Монтефеля, влияние на императора и называл поводом к жалобе и опасностью мою враждебность к армии. Удивительно, что Каприви при этом не вспомнил, что до и в момент моего вступления в должность в 1862 году армия подвергалась со стороны штатских людей нападкам и критике и была несправедливо уменьшена, и что во время моего пребывания в должности армия смогла переменить будни гарнизонной жизни на троекратное триумфальное вступление в Берлин через Дюпель, Садову и Седан в 1864-1871 годах. Я могу без преувеличения предположить, что король Вильгельм отрекся бы в 1862 году, а политика, положившая начало славе армии, не осуществилась бы или же осуществилась не в таком виде, если бы я не принял руководство ею. Разве армия имела бы случай совершить геройские подвиги, а граф Мольтке повод хотя бы вынуть шпагу из ножен, если бы король Вильгельм I получал другие советы и от других людей? Конечно, нет, если бы он в 1862 году отрекся, так как не находил никого, кто готов был разделить с ним опасности его положения и бороться с ними. Когда из-за того, что я будто бы провозгласил господство парламента и атеизм, Кройцайтунг еще 11 февраля 1872 года объявил мне войну и под руководством Натузиуса Людома открыла против меня клеветническую кампанию, так называемыми статьями Эры, Аэроартикль Перро в 1875 году, я обратился с письмом к Камсбергу, одному из наших высших юридических авторитетов, и к министру юстиции с вопросом, можно ли с уверенностью ожидать осуждения автора, если я обращусь в суд. В противном случае я воздержусь от этого, ибо оправдательный приговор мог бы дать моим противникам новый повод к подозрениям.